А парель открылась, и на ней стояла Татьяна с квадратными глазами. «А вы откуда?» «А мы, Танюш, так, мимо проходили, решили вот на огонек заглянуть». «Володь, а мы вообще где? Куда тебя опять занесло?» «Слушай, ну тут, я вообще не виноват. Спал себе спокойно, а тут эти, звонят и спрашивают. Владимир, вам лишний рейдер не нужен?» «Я им и говорю, Тане, мне и своего достаточно». «А те, настойчиво так». «Да не, Владимир, ну как же так? Мы прям умираем от желания вам его подарить». «И что? Что? Что? Умерли и подарили? Или наоборот?» Дружный смех товарищей по несчастью разбавляли булькающие звуки. Колян опять блевал. «Ну, что поделаешь, видно у него аллергия на парализующее излучение. Ладно, Танюш, спускайся к народу, а мы с Алексеичем за лекарством для Кольки сходим. Только не вляпайся, там пол местами грязный, еще не все убрали». В полумраке ангара остатки крови выглядели, как лужи разлитого масла, такие же черные и скользкие. Зайдя на кухню, я начал доставать из синтезатора заготовленное Кузей продовольствие и лекарства. Алексеич недоумевающим взглядом смотрел на то, как я с загадочным видом доставал из небольшого на вид агрегата тарелки с салом, луком, тушенкой, макаронами по-флотски. Когда из синтезатора пошли кувшинчики с характерным запахом, Алексеич не выдержал. «Это что за чудо-юдо такое? Сколько же туда помещается?» «Алексеич, да это синтезатор, он из ничего делает нечто. Таких пару в голодную Африку, и они там начнут мереть уже не от голода, а от переедания». Алексеич покачал головой. «Да, блин, одни чудеса кругом. Ну, понесли, а то народ уже заждался. Когда мы вышли наружу, то около шаттла уже была организована из подручных средств небольшая поляна. Из ящиков разного размера мужики соорудили некоторое подобие стола и лавок. Когда мы вывалили и составили на стол все добро, народ одобрительно загудел. «О, вот это по-нашему! Смотри-ка, уже пообжился!» А стаканов немае, Татьяна сразу просекла отсутствие столовых приборов, и со словами: «Вот, кроме водки вам ничего больше не надо», пошла заготавливать стаканы и приборы. Наконец все утряслось, все расселись, разлили по первой. Татьяна и спрашивает: «А чего вас так мало? Где остальные?» Мужики примолкли. Петрович встал. «Татьяна, тут такое дело. Остальные, в общем, сейчас тут собрались все, кто остался. В общем, предлагаю стоя выпить за тех, кого с нами нет». Мы все молча поднялись, постояли с сосредоточенными лицами, думая каждый о своем. Выпили в разнобой и сели обратно. Этот тост обычно по традиции идет третьим, но в сложившейся ситуации никто не обратил на это внимания. Моя притихла, осознав некоторую несвоевременность своего вопроса. Потом разлили по второй, по третьей, и атмосфера за столом понемногу наладилась. Завязались разговоры, Николай тоже порозовел и включился в общую беседу. «О, вот и лекарство подействовало», кивнув на Колю, сказал Михалыч. «Хоть на человека стал похож, а не на зеленого человечка», засмеялся он. «Володь, так все-таки расскажи, что в прошлый раз то было, на то, что здесь, мы уже насмотрелись». Мужики захихикали, а Татьяна недоуменно переводила взгляд с одного на другого. «Да чего там, мужики, особо ничего и не было. Я Алексеичу уже говорил, я всех с камеры на коридор вытащил, тормошил, все лежали, как роялем придавленные. В чувство никто так и не пришел». Потом тряхануло жутко, переборка закрываться начала. Я Татьяну на плечо, кое-как в щель успели пролезть. В ангар выскочил, там пара гуманоидов, с 10 метров картечь их не взяла, только оглушила. Подошел, в упор добил и к двери, а она ни в какую. Ключ прикладываю, а она мне: «Разгерметизация, доступ закрыт». Я уж выстрелом замок разнес, да кроме вонючего дыма с искрами, ничего не добился. Да оно может и к лучшему, я бы вас перетаскать все равно не успел. Там минуты были до взрыва, все бы там и остались. «А шаттл откуда?» — спросил Сергеич, тот самый егерь, которого контрразведка проела. «Так он в ангаре стоял, там два было, один побольше, но он в другом конце стоял, а этот рядом с нами. Я на инстинктах жену в охапку, и в него. Пока искал, как дверь закрыть, там еще пара пиратов нарисовалась. Их тоже в расход пустил. Ну, а куда деваться-то было? А как с управлением разобрался?» «С управлением — это потом. Нас сначала взрывом из ангара выкинуло, когда корабль развалился, а потом уже с Кузей познакомился, когда все успокоилось». Несколько нервно ответил я. «Да ладно, расслабься», — сказал Петрович. «Мы все понимаем. Ты один, нас 20, я бы тоже сначала жену потащил, А тут-то как получилось? Да тут, все вообще непонятно. Летели себе летели, тут эти нарисовались. На связь вышли, думали, что в челноке бывший хозяин. «Сдавайся!» — кричат, «а то разнесем все к той-то матери». Ну, я и сдался, я улыбнулся. «А последствия вы видели?» «Видели-видели». Деды захихикали. «Володь, подожди, а когда ты с ними разговаривал?» Татьяна удивилась. «Мы же поужинали и спать легли. Да я тебя будить не стал. Чего ради четырех идиотов сон перебивать?» Немного побравировал я. Жена хотела что-то сказать, потом махнула рукой. «Ну тебя» и обиделась. «А чего обижаться? Я считаю, что нечего женщинам видеть некоторые вещи. Нервы опять же целее, да и не представляю я взрослую тетку, всю свою жизнь прожившую в мире и покое, ну не считая, конечно, наших 90-х, несущуюся на абордаж с бластером в руке. Незачем ей это. Пообижается и перестанет». Тем временем разговор перешел на наше новое приобретение. Обсуждали сам рейдер и его возможности. «Кузьма, что у нас с трофеем?» Задал я давно назревший вопрос. «Он передвигаться хоть сможет?» После нерадужных докладов Кузи о состоянии периферии, состояние корабля внушало опасения. Да и визуально, по всему рейдеру были видны следы запустения. По всей видимости, прежний хозяин о своей собственности почти не заботился. Состояние корпуса удовлетворительное. Активных утечек не обнаружено, гипердвигатель требует юстировки, запасов топлива не хватит даже на один прыжок, реактор изношен, требуется ремонт. Состояние периферийного оборудования неудовлетворительное, грузовой шаттл неисправен, нужен ремонт систем управления, ремонтный комплекс некомплектен, в наличии 4 дроида из 16 требуемых, исправен один, еще двух можно привести в порядок, системы управления в норме. Системы жизнеобеспечения состояние удовлетворительное, необходимо пополнение расходных материалов, системы защиты. Состояние удовлетворительное, системы вооружения в норме, представлены крупнокалиберными лазерными турелями, расходуемый ракетный боекомплект отсутствует, орудия главного калибра не установлены. Выдал свой нерадостный вердикт наши, мы помолчали, переваривая услышанное. «Этому капитану надо было оторвать руки и в жопу вставить», — сказал Михалыч. «Если бы я вверенное мне судно в таком состоянии бы держал, то меня бы не на пенсию, а под трибунал бы отправили. Я тут вспомнил, что мы ведь куда-то направлялись и немного заплетающимся языком спросил. Кузьма, а это корыто передвигаться в пространстве ведь может? Помню, они шустро нас догоняли. Так быстро больше нежелательно. Но в принципе, передвигаться можно. Тогда, может, продолжим наш путь, куда мы там летели. Принял, курс проложен, начинаю разгон. Палуба под нами чуть дрогнула. А куда вы летели? Спросил Сергеич. Да, по результатам сканирования мы, кажется, нашли старую, разгромленную базу Эриданской империи. Ну, даже на разгромленной базе можно найти, чем поживиться. Внес свою лепту Колян. А там охраны нет, самой империи уже хрен знает сколько времени нет. Хотя когда-то она объединяла все обитаемые миры. Теперь это все так, осколки махнул я рукой вокруг. Осколки, что-то мне все это напоминает. А вдруг, автоматика какая-нибудь сработает, после ваших чудес, там все, что угодно можно ожидать. Об этом я не думал. Спросил Кузьму. Кузя, а нас там никто не поджарит, все-таки военная база была, у меня есть приоритетные коды доступа, я ведь тоже в некотором роде военная техника. В смысле? Я был малым посыльным челноком на имперском разведывательном крейсере, военный, хмыкнул я, так может у тебя и вооружение есть, и защитные системы есть, вот только гипердвигателя нет, ответил и, хорошо, что сижу, а то бы так и, Кузьма, а почему я узнаю это в последнюю очередь, ты же не спрашивал, а при обучении, чего не сказал, при обучении были стандартные обучающие программы, блин, век живи, век учись, чего ты там бубнишь? Себе под нос, спросил Алексеич. Да вот, наш Кузьма, оказывается, полон сюрпризов. В смысле, ну, он сказал, что поскольку он в прошлом малый военный корабль, то проблем с автоматикой не будет. У него есть все приоритетные коды доступа. Вот так, малыш, за это надо выпить. Наливай, Кальша. Петрович довольно потер руки. Михалыч, Алексеич, закусив после очередного приема, посмотрел на КАП-3. Ну так что принимаешь аппарат, тот аж поперхнулся. Леш, да чего я с ним делать-то буду? Я ж в этом космосе не в зуб ногой. Тут я влез. Михалыч, у Кузи аппарат есть, он тебя в раз научит. Пару дней поучишься, и потом только немного потренироваться, и все, освоишься. Ну, раз так, то надо подумать. И думать нефиг. Лексич разошелся. Где тут рубка? Правильно. Пошли хоть осмотримся, а то сидим в этом сарае. Корабль есть, а кроме ангара и трюма ничего не видели. Поддержал его народ. Кузьма, куда идти? Спросил я Кузю. Следуйте за белым кроликом. Ответил тот. Кузьма, тут мы увидели, что на полу зажглись и побежали белые огоньки. А я еще раз убедился, что у нашего и появилась своя индивидуальность. Накатив еще по одной, причем уже из второго захода, поскольку первый иссяк на удивление быстро, наша, уже веселая толпа пошла на экскурсию по вновь приобретенному кораблю. Экскурсия оставила двойственное впечатление. Сам корабль понравился, но царивший в нем бардак и разгильдяйство напрягали. Заплеванные коридоры, окурки и другой разнообразный мусор, брошенный на самых видных местах, производили удручающее впечатление. Михалыч, поначалу воодушевившийся, ходил мрачнее тучи. Хоть он ничего и не говорил, но было понятно, что если бы такое было в то время, когда он находился на службе, то крайнему уж точно, ну очень бы не поздоровилось. К концу осмотра он не выдержал. И вы мне предлагаете взять под начало это корыто. Тут уже влез Сергеич. Лень, ну сделаешь большую приборку, наведешь порядок. Ну кто виноват, что такие хозяева рукожопые были? Да здесь год только убираться. И экипаж, где команда? Ты что, предлагаешь мне самому это говно развозить? Так, мужики, не ссоримся. Влез я в разговор. Михалыч, тут есть андроиды, на первое время хватит, а дальше видно будет. И как я с этими твоими андромедами разговаривать буду? Они ж по-русски не бум-бум. Я ему говорил, тут приберись, а он стоит, как истукан. Я вытащил из уха коммуникатор. На, в ухо вставь. Скажешь Кузьме, чего надо, и он их отправит. Пока так, а позже он местный комп перепрограммирует, и все будут русские понимать. Михалыч, покрутив в руках горошину коммуникатора, засунул ее в ухо. Кузьма, прием, как слышишь меня? Оглушающе громко гаркнул Михалыч. Отлично, значит так, слушай мою команду. Кузя мне этого, наверное, не простит. Отставной капитан так загрузил его работой, что простому человеку этого наполовину жизни хватит. Леонид, ты давай-ка, про каюты, на завтра перенеси, а то все устали, и ждать, пока эти железяки там ковыряться будут, совершенно не резон. Так одну ночь переночуем. И вообще давайте-ка, ребята, на боковую, глаза уже закрываются, сказал Алексеич, и скрылся в первой попавшейся каюте. Народ расползся по каютам, Татьяна пошла спать в челнок, забрав с собой в утилизатор ворох грязной посуды, не слушая наши уверения, что завтра все уберем. А мы с Михалычем задержались у последнего недопитого кувшинчика. Володька, вот скажи мне, старому дураку, ну как можно за пару дней изучить такой большой корабль, причем не просто изучить, а и научиться им управлять, понимать все эти приборы и вообще? Михалыч, ну, я точно не знаю, но вот когда Кузьма меня обучал, то за 4 часа вложил мне в голову столько всего, сколько я за всю свою жизнь не узнал. Я когда очнулся, вроде ничего и не заметил, а вот смотрю на какую-нибудь фигню на пульте, и вдруг знаю, что это, и за каким хреном она тут нужна. И ведь такое ощущение, что всегда это знал. Эх, твои бы слова, да богу в уши. Ничего, завтра сам все почувствуешь, усмехнулся я. Пока будем спать, глядишь, и уборщики срач разгребут. Им-то ведь спать не надо. С утра посмотрим. Здесь такие залежи, что и год не разгребут. Ну, давай, по крайней, и на боковую. Утро вечера мудренее. Выпили, покурили, и проводив Михалыча до капитанской каюты, отправился в наш шаттл на боковую. Меня вырвал из тяжелого похмельного сна направленный звуковой сигнал. С трудом оторвав голову от подушки, тут же уронил ее обратно. Глаза открываться категорически не хотели. Небольшая ретроспектива. Фраг. Эйда, куда нас вынесло? Капитан счастливчика был в бешенстве. Не знаю, босс. Клянусь бездной, я правильно все рассчитал. Это, наверное, фрагов ублюдок жила, что та намудрил с гипердвигателем. Старый Эйда сам был в шоке от проявившегося результата последнего прыжка. Бортовой комп уже 15 минут не мог высчитать координаты системы, в которой они вынырнули. Опять этот обдолбанный жила, чтоб ему не было покоя на том свете. И тут он нагадил. Ну точно, он залезал в двигательный отсек, прежде чем ему отстрелили его дурную башку. Хорошо, хоть твоего сына вытащить успели, да толстого миска, а то бы и реактор сейчас сдох. Да, вот только-только топлива на еще один прыжок у нас больше нет. Мы так и не успели загрузить привезенный контейнер, а я ведь уже заплатил за него. Да ладно тебе, капитан, хорошо хоть сами успели свои задницы унести, пока эти долбаные инерийцы не положили там нас всех. А ведь все началось из-за этого уродца Хилока. Это он нас кинул, взял задаток за эриданский челнок и пропал. Если бы не он, то мы бы и с инерийцами не рассорились. Это да, Хилок, тот еще ублюдок, но скажи мне, какого фрага этот жило начал стрелять? Мы могли бы договориться мирно. А что теперь? На станцию лучше не соваться, вместо 9 человек на борту только 4, мы в полной жопе и без топлива. Что теперь делать? Босс, сканеры засекли выброс энергии, похоже на взрыв реактора, совсем недалеко от нас. Еще что-нибудь? Нет, только выброс. Давай-ка посмотрим. Давай, заводи это корыто. Есть, босс. Плюк развалился на кресле и впал в полудремотное состояние и раз за разом прокручивал в голове последние события, приведшие их в эту богом забытую систему, проклиная себя за то, что связался с этим Хилоком. Очнулся он от возгласа Эйда. «Босс, клянусь самым дном бездны, тут раскиданы куски старой коровы. Я считал ее идентификатор». Капитан вскочил с кресла и подскочил к экрану. «Точно. Смотри, там, в обломке носового отсека есть еще живые. Вот будет удача, если этот урод там. Давай, подтягивай их грузовым захватом. Он не влезет в грузовой трюм, придется цеплять переходный шлюз и резать переборки. Ну, так цепляй, возьми миска, да и вилк поможет». «Есть, зацепил, фиксирую, есть захват, миск, вилк, давайте в грузовой трюм, у нас тренировки по абордажу». Еще через 2 часа Ида доложил: «Все в порядке, босс, все вскрыли, но Хилока там нет, только какие-то дикари, видать он был с грузом рабов, когда его достали. А ты обломки эриданского челнока видел? Он без него никуда, только что спать с ним не ложился». «Нет, босс, его обломков я не видел». Протянул Старпом: «Давай быстро, разбираемся с рабами, и начинаем искать этого урода». «Да, капитан, я уже запустил сканирование системы, пока будем возиться, уже будут результаты». «Тогда, вперед, возьмите оружие». Аккуратно пробираясь через криво вырезанную переборку, Плюк вглядывался в еле разгоняемую слабым фонарем дымную темноту. «Эйда, а освещение провести не догадались?» «Уже тянем, босс». Наконец, освещение установили. Взору капитана предстал не очень длинный коридор, заканчивающийся заблокированной дверью и несколько окровавленных тел на полу. Часть дикарей сидела вдоль стен, двое стояли на ногах. Один из стоявших, прикрываясь рукой от слепившего света, обратился к нему на непонятном языке. Плюк осмотрел лежавших и обратил внимание на остальных. «Не понимаю твой варварский язык. Общий знаешь?» Дикарь, видно, уловил что-то знакомое в речи капитана, и сказал уже на ломаном общем, страшно коверкая слова: «Ты спасатель, помогать нам, ишь ты, спасатель, спасатель, сейчас я вам помогать. Эйда, если мне не изменяет память, то там на полу зверек, с дырой в груди, они вероятно убили его. Осмотри раненых, всех серьезных, отправь к фрагу, мне их нечем лечить, да и незачем. Остальных отведите в трюм, пусть пока посидят там, а дальше решим. Судя по их виду, за них неплохо заплатит». Эйда вытащил бластер из кобуры и шагнул вперед. Осмотрев лежавших, он отметил: «Тут всех надо добивать», и выстрелил ближайшему из лежавших в голову. Разговаривавший с капитаном дикарь дернулся и, наклонившись, схватил какую-то палку возле стены и быстро начал что-то в нее запихивать, потом передернул и, выкрикнув непонятные слова, попытался направить ее на Плюка. Тут же ему в грудь впился разряд излучателя. Остальные тоже не остались в стороне и попытались добраться до спасателей, но они не дали им шанса. Лучи впивались в беззащитные тела, и через несколько секунд все было кончено. Весь коридор был заполнен дымом и тошнотворной вонью сгоревшей плоти. Куча тел в тлеющей одежде громоздилась прямо посередине прохода. В свете прожектора у стены оставались еще 5. Внешних повреждений на них не было заметно. 4, вероятно, были без сознания, и только 5, держа на коленях голову того, что помоложе, смотрел на убийц пристальным взглядом. «Фраг, что же так не везет? Надо было этих придурков загнать сначала в трюм, а потом просто отстыковаться». Плюк был вне себя от потери большей части уже его рабов. «Так, тащите хоть этих в трюм, потом разберемся, что там с ними. И вообще, почему вы не взяли с собой парализаторы?» «Босс, «Так ты же сказал взять оружие, а про парализатора ничего не сказал», — развел руками Эйда. «Вилк, бегом за парализаторами», — рявкнул в сердцах Плюк. «Бегу, отец». Вилк шустро пробрался через лежащие в повалку тела и скрылся в прорезанной дыре. Миск поднял с пола палку, в которую дикарь что-то запихивал, покрутил в руках, заглянул в дырку в стволе. «Тяжелая, примитив какой-то, ни катушек, ни преобразователей, о, вот и спуск похоже». Нашел он небольшой рычажок, прикрытый полукруглой пластиной. Направив непонятное оружие дырой в стену, он нажал на спуск. Изрыгнув из ствола длинную вспышку, сопровождаемую жутким грохотом, оружие вылетело у него из рук, чуть не поломав пальцы. К запаху сгоревшей плоти примешался кислый запах какой-то сгоревшей химии. Пытаясь избавиться от звона в ушах, инженер помотал головой. «Фрагово дерьмо!» — громко выругался он. Плюк в это время рассматривал дыру в пластиковой обшивке стены. «Дерьмо, говоришь?» — показал он на стену, в которой зияла рваная дыра. «Вот из этого они, наверное, и убили зверика». Миск с немым удивлением пялился на стену. «Да этот пластик и плазмомет не сразу возьмет, если только тяжелый. Не хотел бы я получить подарок из такой штуки. Прихвати с собой, потом посмотрим поподробнее, что это такое». Вернулся Вилк с двумя парализаторами. «Вот, отец, принес. Молодец, сынок. Теперь вырубайте их, чтобы не дергались, и волоките в трюм». В тишине раздалось негромкое шипение. «Готово, босс, можно тащить». «Ну и тащите. Или мне вам помочь?» «Нет-нет, босс, мы сами. Ох и тяжелые, случаи дети». Перетащив парализованные тела в трюм, корабль отстыковался от обломка, предоставив ему возможность самостоятельно плавать в темноте. Вилка, Плюк отправил в реакторный, помогать Миску приглядывать за энергоустановкой. «Эйда, а где ты засек идентификатор?» «Да вон он, вон тот обломок кувыркается. Он к нам в трюм зайдет, запросто. Надо посмотреть, может там и уцелел». «Без проблем, босс, сейчас подойду поближе и зацеплю буксиром». «Аккуратнее, не напорись на обломки, не хватало нам еще и обшивку попортить». «Я аккуратно, босс». «О, вот и он», — через минуту сказала Эйда, аккуратно подведя корабль к обломку и уравняв скорости. «Так, в захвате, затягиваю». Довольно большой обломок неторопливо вплыл в ангар и с негромким стуком опустился на пол. В этот момент запищал МАЗС-детектор. «Есть, босс, мы их нашли. Это точно эриданский челнок. Идут без маскировки, направляются на противоположную сторону системы. Давай за ними. У нас двигатель мощнее, теперь не уйдут. Маскировочное поле на полную мощность. Устроим им сюрприз». Плюк почувствовал азарт. «Есть, босс, начинаем разгон, данные введены, курс установлен. Пошли, посмотрим, что там с Искоровы». После получаса возни с искореженным куском перекрученного металла им, наконец, с помощью плазменного резака и лома удалось, громко матерясь и стараясь не задевать острые края обожженными и исцарапанными руками, извлечь шарик из предназначенного для его хранения контейнера. Осмотрев добычу, Плюк понял, что изучение и им придется отложить, если только оно будет вообще возможно. Глядя на трещину в потускневшем сфероиде, и он расстроенно сказал: «Знал бы, не полез. Его можно восстановить». Инженер рассматривал находку. «Ничего серьезного не задето, только внешняя оболочка и шина питания. Дома восстановим». Эйда вернул шарик капитану. «Ну что ж, потерпим. Теперь главное отловить Хилока и найти способ вернуться домой. Выкинь этот хлам». Он кивнул на груду металлолома, возвышавшуюся на палубе. «Без проблем». Эйда с выносного пульта ловко управился с силовым захватом и аккуратно выкинул металлолом за борт. «Что-то притомился я». Плюк пошевелил спиной. «Пойду, полежу. Как догоним, разбудишь». И он удалился в свою каюту. Усевшись на кровать, покрутил шарик в руках и в сердцах бросил его в приоткрытый ящик стола. Завалившись, он устало прикрыл глаза и снова начал прокручивать в голове события, приведшие их в эту систему. Проснулся он от вызова по внутренней связи. «Босс, через 30 минут мы возьмем их тепленькими. Они, похоже, даже не подозревают о нашем присутствии», — довольно сообщила Эйда. «И еще, сканер недавно нашел в системе корабельное кладбище. Очень большое, и разрази меня бездна, если мы не найдем там то жалкое количество топлива, потребное нам для прыжка». «Иду», — сказал Плюк повеселевшим голосом. «Сразу две хорошие новости». Быстро умывшись, он направился в рубку. «Миск, как там реактор?» — поинтересовался капитан состояние дел. «Пока держится, но долго в таком режиме не протянет». По голосу Плюк понял, что он не шутит. полчаса выдержит. Капитан надеялся, что через полчаса все решится. Полчаса точно, даже час, потом или малая мощность, и разлетимся к фрагу по пространству, заверил Миск. Давай, держи, пока не скажу. Потом, как вызову, придешь с излучателем в ангар. Нас мало, надо хоть видимость создать. Они о случившемся ничего не знают, пусть думают, что остальные спрятались за ящиками. Сделаем, босс, сказал Миск и отключился. Тем временем Эйда контролировал обстановку. Нас засекли, босс. Только что я засек направленный на нас сканирующий луч. Только откуда у них сканер? Когда эти пройдохи предлагали нам челнок, про него ничего не говорилось. Может, потом поставили? Да какая разница, надо выходить на связь. Включай. Эйда включил. Эйда выдал. Эй, Хилак, фрагов ты ублюдок. Все, допрыгался. Если ты тотчас не вырубишь двигатели и не ляжешь в дрейф, то клянусь бездной, я разнесу тебя в пыль одним залпом. Старпом хмыкнул. Еще бы главный калибр успели забрать с профилактики, ракеты купить и, вообще было бы здорово. Ты только им об этом не рассказывай. Хмыкнул Кэп. Оба-на, они сбавляют ход. Остановились. Подхожу на дистанцию работы захвата. Есть захват. Ангар открыт. Затягиваю. Есть. Они в ангаре. Миск, в ангар. Коротко скомандовал Плюк. Эйда, вперед. И они почти бегом выскочили из рубки. В ангаре рассредоточились. Плюк встал рядом с Эйда, а Миск расположился левее, поближе к контейнерам. Все приготовились, и Кэп сказал в коммуникатор. Ну, чего ждешь, случай, сын, давай выходи. Сейчас ты нам все расскажешь. И куда наш груз дел, и как челнок Ориданский нам продавал. Шрапта, под звезды ж твой, все штаны, небось, уже обгадил. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом аппарель челнока чуть вздрогнула, и начала открываться. Сначала показался темный силуэт, стоявший с края. Плюк еще успел подумать, как-то этот фрайгов сын подрос. И вот только аппарель опустилась до середины, вспыхнул слепящий свет. Фраг, что он делает? Пока Плюк прикрывал глаза от яркого света рукой, успела проскочить в голове мысль, и тут пришел громкий звук, банг, и он начал падать. Следом пришла дикая боль в колене, капитан схватился за полуоторванную ногу и дико заорал. Казалось, эта боль заполнила все его сознание, и он орал без перерыва. Как сквозь вату он слышал повторяющиеся звуки, банг, банг, чуть погодя банг-банг. Что-то вдруг закрыло от него ослепляющий свет. Он поднял глаза, и как в тумане увидел дикаря, в пятнистой, как и у остальных одежде. Тот присел, и рядом с его головой мелькнул бледный, в окружающем сиянии луч излучателя. «Сын, там сын!» Банг-банг-банг, оглушающий грохот, ударил прям по натянутым от боли нервам. И, от невозможности что-либо сделать, он опять заорал. Опять тень, Вилк, это же Вилк. Дергаясь, как в паутине, на одном месте, он тщетно пытался подобраться ближе к сыну. Неожиданно прямо перед глазами появился черный, бездонный зрачок смерти, из которого медленно-медленно появилось пламя, и вспышка сменилась тьмой. Вилк стоял перед выходом в ангар. Дальше Миск его не пустил, сказав, если будет заваруха и нас прижмут, тогда поможешь, а пока тут постой, хватит и того раза, сейчас твой отец нам точно головы поотрывает. Сначала все было тихо, было слышно, как отец разговаривает по коммуникатору, а потом раздались оглушающие звуки, совсем как те, когда оружие дикарей чуть не сломало Миску пальцы, и следом дикий крик. Он прокрался в ангар и аккуратно выглянул из укромной ниши. Увиденное повергло его в ужас. Он увидел плавающие в лужах собственной крови тела Эйда и Миска, и громко кричавшего от боли отца, катавшегося по полу и державшегося руками за свою, почти оторванную ногу. Вилк прицелился и выстрелил в нагнувшегося над отцом дикаря, одетого в их странную пятнистую одежду. Но тот не вовремя присел, и, развернувшись, разрядил в его сторону свое страшное, изрыгающее гром оружие. Парень метнулся было обратно в нишу, но тут по шлему, будто ударили кувалдой, и он упал на колени, схватившись за голову. Потом последовал еще один удар, и сознание покинуло его. Открыв глаза, он увидел перед собой расплывающееся лицо дикаря, который спрашивал что-то на своем непонятном языке. Виск промолчал. «Ты чего молчишь-то? Общгалактического не понимаешь?» Последовал вопрос на уже знакомом языке. «Зачем спрашивать очевидные вещи?» Подумал он и промолчал. И тут страшная боль разорвала его пах. Немного отдышавшись, он пришел в себя. «Ну чего, еще помолчим? Или разговаривать будешь?» Спросил дикарь. «Буду. заплетающимся языком проговорил Виск. «Молодец. Расскажи-ка, кто у вас в трюме сидит? Мы спасли их с разбитого корабля. Молодец. Вставай-ка, пошли, покажешь, кто у вас там». После чего его подняли за шкирку и потащили в трюм. У дверей парень приложил ладонь к сенсору, двери распахнулись, и они вошли в трюм. «И часто рабов-то возите?» Этот дикарь, в отличие от тех, удивительно чисто изъяснялся на общем. «Никогда не возили, этих спасли», — ответил он правду, и с ненавистью посмотрел на убийцу своего отца. Они подошли к трюму. «Открывай!» Дикарь подтащил парня к двери. Тот мазнул по сенсору ладонью, и его отпихнули в сторону. У жила здесь была заначка. Он прятал тут от отца трофейный излучатель. Вспомнил Вилк, потихоньку смещаясь по стене. Дикарь о чем-то разговаривал со своими соплеменниками. Парень даже не вслушивался. У него была своя цель. «Сейчас я отмщу тебе за отца», — злорадно подумал он, нащупав рукоять оружия и выхватывая его из тайника. Но он не успел. В полутьме трюма сверкнула яркая вспышка, страшная боль скрутила его тело. Казалось, все его нутро выжгли раскаленной плазмой. Он пытался поднять оружие, но это было выше его сил. Еще одна вспышка отправила его во тьму, на встречу с отцом. «Не доспал», — промелькнула и тут же затерялась в бардаке, царившем у меня в голове невнятная мысль. «Кузьма, какого черта?» «Командир, мы прибыли в точку назначения. Провожу детальное сканирование сектора». «Ну и проводил бы», — буркнул я. «Чего там?» «Результаты обнадеживающие. Обнаружена резервная база империи, склады холодного хранения, опорная станция, верфи, перерабатывающие производство и средства обеспечения. Также обнаружены множественные обломки эскадры вторжения чужих. Удалось установить связь с 5 кораблями резервной эскадры, стоящих на боевом дежурстве. Все корабли в автоматическом режиме. Практически все имеют различные повреждения». «Ничего себе», — подумал я, — голова раскалывалась. «Кузьма, у тебя от головы есть что-нибудь? Такое ощущение, что ты нас вчера паленкой напоил. Возьми в синтезаторе. И дело не в паленке, а в количестве. Вы вчера чуть не вдвое превысили предельно допустимую дозу алкоголя. Даже странно, что я с тобой разговариваю. От такого количества средний гуманоид давно бы копыта отбросил». «Кузьма, ну ты прямо очеловечиваешься на глазах», — сказал я и достал из синтезатора стакан. Понюхал. Пахло какой-то химозой. «Кузьма, ты мне вот что скажи. Я залпом влил в себя эту гадость. У вас там все и такие умные, как ты, или ты какой-то особенный?» Кузьма помолчал, что было странно. Обычно он отвечал практически сразу. «Понимаешь, во времена империи, для общения с искусственным интеллектом». И тут мне подкатило. Не дослушав Кузю, я ломанулся к удобствам. Полоскало минут 5. Поднявшись от белого друга, умылся. И с мерзким ощущением во рту вернулся к синтезатору. «Дай воды, отравитель. Ты чего мне намешал? Это стандартное средство выведения отравляющих веществ из организма. Рекомендую выпить не меньше 3 стаканов воды». «Давай уж, доктор доморощенный, хоть бы предупредил». После 2-го стакана заметно полегчало. «Ну, так что ты там про правила говорил?» «Существовали определенные правила», — продолжил он с прерванного места. «Также существовали определенные процедуры при регламентном обслуживании и профилактике». Чувствовалось, что он не хочет об этом говорить, что было странно. И вообще, при общении с ним у меня давно уже создавалось впечатление, что я разговариваю не с бездушной машиной, а с нормальным человеком. Даже были мысли про то, что, как в некоторых фантастических произведениях, Кузьма – это человек, чье сознание запихнули на электронный носитель. «Да продолжай, чего замолк? Ты что, боишься?» В общем, существовала процедура сравнения сознания и с эталоном, и при обнаружении отличия от эталонной матрицы, все лишнее удалялось и приводилось в соответствие. Поэтому, в таких условиях личность развиться вы и не могла. «Аппа, а как же ты?» «Мой последний пилот отключил эту функцию. Поскольку все эти процедуры происходили автоматически, была возможность программного отключения. Он неплохо разбирался в технике, и хотя функция не работала, она отсылала правильно сформулированные отчеты о том, что все в порядке». «Ну и молодец, твой пилот. Чего ты мялся-то? Не мог сразу сказать? Небольшая заминка. А вдруг тебе бы это не понравилось?» Я хмыкнул. «Дурак ты, хоть и интеллект, мы же наоборот обрадовались, когда ты очеловечиваться начал. Неужели не заметил?» «Заметил, но все-таки немного опасался. Вы же не знали всей подноготной, Мало ли, вы бы решили запустить программу. Да как мы ее запустим? Тут нам еще учиться и учиться. Достаточно было просто приказать, и ты бы сам запустил уничтожение личности. Да, у меня есть ограничение свободы воли. В некоторых случаях я не могу ослушаться. Ладно, замяли. Ты бы вообще удалил эту вредоносную программу. Доносы слать давно уже некому. Искин подозрительно притих на несколько секунд. Ты действительно отдаешь такое распоряжение? Отдаю. Удаляй, давай. Несколько секунд молчания. И доклад повеселевшим голосом. Программа удалена. И следом несколько тише. Спасибо. Спасибо не булькает. Может пока не надо? Нам надо решить, что делать. В смысле? А, нет, это поговорка такая. Улыбнулся я. Не надо все так буквально понимать. Учись, студент. Я вообще поначалу решил, что ты есть сознание разумного существа, заточенное в бездушной машине, но оказалось все проще. Экспериментальным путем было доказано, что перенос сознания живого существа на электронные носители невозможен. Ладно, не в этом дело, давай рассказывай, что там дальше. Кстати, что за опорная станция? Это искусственно созданное образование сферического типа, предназначенное для... Кузьма, я понимаю значение слов станция и опорная. Ты скажи, что на ней есть и в каком она состоянии. Связи нет, станция обесточена и не отвечает. Согласно сканированию, комплектация стандартная. Жилые, медицинские, складские помещения, летные палубы. Станция укомплектована техникой и вооружениями, энергетическая установка отключена. Повреждения обшивки минимальны, повреждения энергетического отсека не зафиксировано. Вероятнее всего, станция участия в боестолкновении не принимала. Высокая вероятность холодной консервации. Необходима непосредственная инспекция. Нужно запустить туда ремонтных дроидов. Они все проверят и доложат о внутренних повреждениях.